Глава 17. Стоп! Снято! Аплодисменты, которые обычно раздавались после этой замечательной фразы, сейчас звучали не слишком дружно. Народ устал, но программа, над которой несколько дней трудилась целая команда профессионалов, почти готова к выпуску. При монтаже еще найдутся огрехи, которые не устроят режиссера, их главного босса, их великого в пределах студии начальника. Но основное позади. Можно бы и тарелку на счастье разбить. На центральных каналах так и делали. Лично Дарья считала, что программа получилась отличная. История с ярким бытовым конфликтом обязательно зацепит зрителя. Да, конфликтом, а как иначе? Позитивные истории обычно получают невысокий рейтинг. Дарья Елагина уже давно не редактор по публике. И хвала Всевышнему, не сидит в массовке, контролируя процесс в зале, не запускает волну аплодисментов в нужный момент. Уже полгода. Она помощник режиссера. Главное, Дашина достижение последних месяцев – цикл передачи кино. Если бы главный узнал, почему она так рьяно взялась за работу, Дарья не задержалась бы на работе и дня. В рабочих отношениях ничего личного. Вот один из принципов руководства Шестого канала. Но итог хорош. Базанову в одной из передач крепко зацепили. Известный критик и злой на язык нашел для нее несколько неприятных слов. Дарья намекнула критику, чтобы было жестче, им не нужны на экране розовые сопли, и тот не подвел. Она усмехнулась, вспоминая, как громко и уверенно этот тип, приглашенный в студию за приличные деньги, произнес слово «бездарность» и добавил, что Ника Базанова пополнила список молодых бездарных актрис. Честно говоря, Дарья и не собиралась больше бывшую одноклассницу трогать. Хватило бы истории с тем ее парнем Олегом, но тут возникло пресловутое «если». Не стало бы трогать, если бы Базанова не добилась очередного успеха. Главная роль в фильме. Зачем? Сиди в уголке, дрянь, не поднимай головы. Так нет же. Так и провоцирует Дашку на поиск новых способов мщения. А она в душе воин, который живет в ней, рвется наружу, и пока враг не будет повергнут, не успокоится. Дарье обязательно нужно взять верх над противником. Ей нужна безоговорочная победа, которой она насладится сполна. На лифте Даша спустилась вниз. Здесь, на подземной парковке, красный Рено с тонированными стеклами терпеливо дожидался свою хозяйку. За рулем она всего месяц. Всего месяц назад с грехом пополам Дарья получила права и прекрасную возможность ездить на работу на своей машине. Пару секунд, полюбовавшись автомобилем, девушка погладила блестящий капот, пусть четырехколесный друг знает, что она его любит, не спеша села за руль, крутнула ключ зажигания, и сердце радостно забилось, заурчала красавица, рвалась в путь. Автомобиль подарил ей Игорь после очередного их бурного примирения. С этим не самым лучшим человеком на свете у Дарьи так и не получилось расстаться. Разбегаются, потом мирятся, так и живут. Он Дашке нужен, с этим трудно спорить. У московского мажорика Игоря связи, знакомства. Кто б еще, кроме него, смог найти для Дарьи телефон актрисульки Базановой, куда она послала фотки их с Олегом постельных утех? Дашка расплылась в улыбке, вспомнив о собственном коварстве, и, нажав педаль газа, тронулась с места. Выехав на дорогу, несмотря на поздний вечер, запруженную транспортом, устроилась в ряду неспешно двигавшихся автомобилей. Вот он, бич любого мегаполиса, вечно забитые машинами центральные улицы. Теперь Дарье, водителю неопытному, надо сосредоточиться и выкинуть из головы все лишние мысли. Но мысли правят ее миром. Они не исчезают, а делают, что хотят, не спрашивая разрешения. Сбоку засигналили? Да, да, понятно. Она попыталась занять чужой ряд. Минуту, сейчас все исправит. Дарья резко повернула рулем и в боковом стекле соседней машины увидела испуганные глаза водителя. Когда подъехала к дому, руки еще тряслись. Она чудом избежала аварии. Конечно, никто бы не пострадал, но помятые бока машины – еще та головная боль. К воспоминаниям о блистательно проведенной операции под названием «Компромат» Дашка вернулась лежа в ванной. Под тихий шум воды, закрыв глаза, она вызвала в памяти вечер ее мести. Тогда они быстро оказались в постели. И этот базановский парень, напичканный дрянью, делал все как надо, даже чересчур. Приходилось отбиваться от его рук, от его любви, и не всегда удачно. Любовь случилась, она и сама завелась. Но фотки получились классные. Потом он отрубился, уснул поперек ее постели. Дарья вытолкала его лишь под утро, еще плохо соображавшего, с безумным взглядом. Чтоб, опомнившись, парень не пришел к ней разбираться, в тот же день Дашка переехала, уже ждала ее другая, оплаченная заранее съемная квартира. Дарья часто вспоминала об этом эпизоде из своей жизни. Блестяще спланированный план мести и шикарно исполненный ею грел душу. Она любила волновавшие кровь воспоминания, но держала их под жестким контролем. Не все нужно помнить, не все. И об одном человеке, выброшенном за ненадобностью, она не вспоминала никогда. О ней. Об оставленной в роддоме новорожденной дочери. Зачем? Дашке не нужны шрамы на сердце. Спать. Каждая клетка, каждая жилочка в ней жаждала этого. После ужина, бросив в постель усталое тело, Даша по привычке потыкала кнопки лентяйки, но перед сном телевизор не порадовал ни хорошей музыкой, ни интересной передачей. Полистала соцсети, но телефон быстро разрядился. Значит, точно спать. Натянув одеяло, она уже засыпала, хотя сознание еще цеплялось за события прошедшего дня, создавая зыбкие туманные образы. И это состояние полубодрствования, полусна было чертовски приятно. Но дверной звонок испортил весь кайф, и не совсем заснувший мозг подсказал, что трезвонить в дверь в такое время может только один человек. Нашарив на тумбочке телефон, она отыскала в нем контакт Игоря, произнесла сухим полушепотом: «Болван, я уже сплю». «Открой, надо». Дарья знала, что ему надо. Пошлявшись по барам, он пришел получить свою порцию любви. Застонав, она все же поднялась, нашарив ногами тапки, поплелась открывать. Ну, поганец, открыть бы дверь и вмазать ему хорошенько по пьяной физиономии. Но это неразумно. Дарья помнила, кто помог ей в тяжелое время, когда, будучи в положении, она не знала, что делать. В шоке от случившегося рассказала ему и на вопрос «мой» уверенно кивнула. «Ты же понимаешь, что мне пока не до детей?» Дашка снова кивнула, и вопрос был решен. Звонок прекратился, а все потому, что Игорь перешел на стук. Если стучать по железной двери, очень звонкий звук получался. «Соседей разбудишь!» Она поторопилась распахнуть дверь, посторонилась, пропуская непрошенного гостя. «Привет, любимая!» Пьяным смехом Игорь засмеялся над собственной шуткой, протянул к ней руки. Да, любовью у них и не пахло, только деловые отношения и голый секс, надо признать, неплохой. Дарья уже научилась в этом разбираться. Она искренне наслаждалась минутами близости, хоть никогда не сказала бы об этом вслух. Милые мужские руки, губы, не знавшие запретных мест на ее теле. Что еще надо, чтобы иногда позволять себе это? Вот и сейчас, увидев, как прямо в прихожей он сбрасывал с себя одежду, Дашка почувствовала легкое возбуждение, которое нарастало с каждой минутой. А парень схватил ее за руку, потянул за собой в комнату, и вот уже их обнаженные тела сплелись воедино на ее узкой постели. «Даш, может, мне жениться на тебе?» Не раздумывая, с бухты-барахты, со смехом спросил Игорь, когда все было кончено, и удовлетворенные они, наконец, оторвались друг от друга. «Еще чего, и не мечтай». Ее достали дурацкие шутки Игоря. Остряк, блин, разглагольствует, развалившись на ее кровати довольным слоном. «А что? Будем устраивать такие спектакли каждую ночь? Доведем их до совершенства? Шел бы уже домой жених». Она ушла в душ, а когда вернулась, Игорь уже исчез. Это хорошо, что у парня не было дурной привычки оставаться у нее на ночь. «Уже час ночи, а Дарья не спится», — разбередил душу гад. «Да кто ее возьмет замуж?» Хороший вопрос. Даша уже не раз думала об этом. Пока еще не критично. Но годы, быстрые годы скачут, словно сумасшедшие зайцы. Ваня бы взял. Дарья взбила подушку, постучав по ней кулаком. Покрутилась, устраиваясь поудобнее. Из нее бы получилась хорошая жена. А вот мать... Тогда она затянула с абортом. Игорь все искал какой-то приличный вариант. В самом деле, не в районную же больницу идти. И о том, чтобы вернуться домой, не было и речи. До победного, утягивая живот, Дашка ходила на работу, потом взяла отпуск на месяц, потом еще на месяц, сославшись на болезнь матери, за которой нужен уход. Это счастье, что ее не турнули с работы. Это счастье, что Игорь не отвернулся от нее в тяжелые дни. Больше 3 лет прошло, а Дашка помнила этот день в малейших подробностях. После родов в перинатальном центре у нее тряслись поджилки, когда писала заявление об отказе, и рука деревенела. Отказывалась ставить подпись. Она же не монстр какой-нибудь. Но Дарья понимала, что это хоть и ужасное, но самое правильное решение. Большая страна о девочке позаботится лучше, чем родная мать. Ребенок родился здоровым. Было проще, если бы причиной отказа стала болезнь новорожденной. Не потянет она дорогостоящее лечение. Вот была бы веская причина отказа. И старая акушерка не смотрела бы на нее таким презрительным взглядом. Пикнули часы на столе. Уже 2 часа ночи. С усилием переключив свои мысли на скорый отпуск, в который планировалась поездка на море, она задремала, положив под щеку ладонь. Лунный свет бледными пятнами осветил ее измученное бессонницей лицо.